Глава 33. 23 марта. Вербное воскресенье. Колокольный звон глухо разбивается о белёные стены жилых домов и лавок. Резонируют даже булыжники под мостовой. Гудят монотонно под подошвами моих ботинок. Нарцисс принёс рамо, скрещенные веточки. Я раздам их прихожанам в конце богослужения. Прихожане будут их хранить всю страстную неделю. Кто на груди, кто на каминных полках, кто у кровати. И тебе, Пэр, я тоже принесу веточку. И свечу зажгу у постели. Не вижу причин лишать тебя праздника. Медсёстры и сиделки смотрят на меня с плохо скрываемой иронией. Только уважение к моей сутане и страх не дают им зубоскалить в открытую. Их нарумяненные кукольные лица едва не лопаются от затаённого смеха. Девчачьи голоса то и дело взмывают в коридоре, но далеко, и в больнице такая акустика, что я с трудом разбираю слова. Думает, он его слышит. Ага, думает, он очнётся. Нет, в самом деле, ну и ну, беседует с ним. Я как-то слышала, молился, хи-хи-хи-хи-хи. Хихикают точно школьницы, и смех рассыпанными бусинами скачет по плитам. Разумеется, мне в лицо они смеяться не рискуют. Они словно монашки в белых халатах. Волосы убраны под накрахмаленные шапочки, глаза опущены. Монастырские воспитанницы. Вызубрили формы почтения. «Oui, mon père. Non, mon père». А в душе забавляются. Мои прихожане равно лицемерны. Косятся дерзко во время богослужения, а после с неприличной поспешностью устремляются в шоколадную. Но сегодня они дисциплинированы как никогда. Приветствуют меня уважительно, почти в страхе. Нарцисс извиняется за то, что его ремо не настоящая верба, а скрученные и сплетённые под вербу веточки можжевельника. «Это растение не нашей полосы, Пэр», — ворчит он. «Плохо у нас приживается, не выдерживает морозов». Я по-отечески хлопаю его по плечу. «Не тревожься, Малфи». Заблудшие овечки возвращаются в лоно церкви, и оттого я сегодня милостив, благодушен и снисходителен. Не волнуйся. Каролина Клермон обеими руками в перчатках тискает мою ладонь. «Восхитительная проповедь», — мурлычет она, — «чудесная». Жорж поддакивает. Люк, угрюмый и замкнутый, стоит подле. За ним чета Дру с сыном. Тот в своей матроске прямо сущий ангел. Застенчивый, стыдливый. Среди прихожан, покидающих церковь, я почему-то не вижу Муската, но, думаю, он где-то в толпе. Каролина Клермон одаривает меня лукавой улыбкой. «Всё идёт, как мы и задумали», — с удовлетворением докладывает она. «Мы собрали 100 с лишним подписей против этого праздника шоколада». Перебиваю я её тихо, недовольно. Здесь слишком многолюдно, чтобы обсуждать столь щепетильные вопросы. Она не понимает намёка. «Ну, конечно», — возбуждённо восклицает она, — «мы распространили 200 листовок, собрали подписи у половины населения Ланскне, обошли все дома». Она запинается и скрупулёзно прибавляет: «Ну, почти все». И ухмыляется, за некоторым очевидным исключением. «Ясно», — ледяным тоном отвечаю я. «Давайте всё же обсудим это как-нибудь в другой раз». Наконец-то она замечает моё недовольство, краснеет. «Разумеется, Пэр». Она, безусловно, права. Их агитация принесла свои плоды. Уже несколько дней покупатели в шоколадной — редкость. В конце концов, в таком маленьком городке, как Ланскне, неодобрение городского совета, как и молчаливое порицание церкви, далеко не пустяки. Покупать, шиковать, объедаться под пристальным осуждающим взором. Тут мужество требуется побольше. Бунтарский дух нужен помощнее, чем приписывает нашему народу Роше. Да и вообще, сколько она здесь живёт? Заблудшая овца всегда возвращается в стадо, Пэр, повинуясь инстинкту. Роше в их жизни — минутное развлечение, не более того. В конечном итоге они неизменно возвращаются к привычному. Я не обманываюсь на их счёт. Ими движут неискреннее раскаяние или духовность. Овцы не рассуждают, а заложенные с пелёнок здоровые инстинкты. Где бы ни блуждали они умами, ноги сами несут их домой. На меня накатывает безграничная любовь к ним, к моей пастве, к моим несмышленым детям. Я хочу пожимать им руки, касаться их теплой и глупой плоти, упиваться их благоговением и доверием. Я ведь об этом и молился, Пэр. Этот урок мне и суждено было познать. И вновь я взглядом ищу в толпе Муската. Он всегда ходит в церковь по воскресеньям, а сегодня воскресенье особенное, он не мог пропустить. Однако толпа редеет, а я по-прежнему его не вижу. И на причастие он не явился. Не мог же он уйти, не переговорив со мной. Наверное, ждет меня внутри. Убеждаю я себя. Он очень расстроен из-за жены. Возможно, нуждается в новых наставлениях. Груда веточек возле меня уменьшается. Каждую я окунаю в святую воду, шепчу благословение, всякого беру за руку. Люк Клермон отдергивает руку. Что-то сердито бормочет себе под нос. Мать вяло его упрекает, посылая мне заискивающую улыбку поверх склоненных голов. Муската не видать. Я оглядываю церковь. Пусто. Лишь у алтаря несколько стариков преклонили колено до святой Франциск у входа, обескураживающе радостный для святого, в окружении гипсовых голубей. Улыбается точно псих или пьяница. Божьему человеку такая улыбка совсем не к лицу. Во мне ворочается раздражение. Кто додумался поставить эту статую так близко к воротам? Я бы предпочел, чтобы тезка мой был величавее и внушительнее, а этот нескладный ухмыляющийся дурень словно издевается надо мной. Вытянул одну руку, не понять зачем. То ли благословляет, то ли еще что. А другой прижимает гипсового голубя к круглому брюху, словно грезит о пироге из голубятинки. Я пытаюсь вспомнить, где стоял святой Франциск до того, как мы покинули Ланскнепер. Здесь же, у входа? Или его потом передвинули? Быть может, завистники желали высмеять меня. Святому Иерониму, в честь которого построен храм, место отведено куда скромнее. Он едва заметен в темной нише, а у него за спиной выполненное маслом почерневшее полотно. Старый мрамор, из которого святой Иероним высечен, пожелтел от дыма тысяч свечей. Святой Франциск, напротив, не теряет молочной белизны, хоть и крошится от сырости. Осыпается в блаженном безразличии к своему коллеге, что наблюдает за ним с молчаливым неодобрением. Пожалуй, при первой же возможности следует переставить его на более подходящее место. Муската в церкви нет. Я даже заглянул в сад. Может, он ждет меня там, хотя что-то не верится. И в саду его не оказалось. Наверное, заболел, решил я. Только серьезная болезнь может помешать ревностному прихожанину прийти на богослужение в вербное воскресенье. Я переоделся в ризнице, сменив церемониальное облачение на повседневную сутану, убрал под замок потир и ритуальное серебро. В твое время, Пэр, подобные меры предосторожности были ни к чему, но в нынешнюю смутную пору никому нельзя доверять. Бродяги и цыгане, как, впрочем, и кое-кто из наших горожан, ради звонкой монеты не убоятся и вечного проклятия. Быстрым шагом я направился к Мароду. Последнюю неделю Мускат избегает общения, и я встречаю его только мимоходом. Вид у него нездоровый. Лицо одутловатое, плечи опущены, как у озлобленного кающегося грешника. Глаза прячутся под вспухшими веками. Теперь мало кто наведывается в его кафе. Возможно, людей отпугивает его изможденный облик и вспыльчивый нрав. В пятницу я сам к нему пришел. Бар почти пуст. С уходом Жозефины пол ни разу не подметали. Под ногами валяются окурки и фантики. На столах пустые стаканы. На витрине под стеклом несколько жалких бутербродов и сморщенный кусок чего-то красноватого. Должно быть пиццы. Рядом под грязной пивной кружкой стопка листовок Каролины. Сквозь зловоние галуаза пробивается смрад блевотины и плесени. Мускат был пьян. «А, это вы?» Тон у него мрачный, почти агрессивный. «Пришли сказать, чтобы я подставил другую щеку, так что ли?» Он затянулся зажатой между зубами обслюнявленной сигаретой. «Что ж, радуйтесь. Уж сколько дней близко к этой сучке не подхожу». Я покачал головой. «Не ожесточайся». «У себя в кафе что хочу, то и делаю», — воинственно пробубнил Мускат. «Это ведь мой бар, верно, Пер? Надеюсь, вы не собираетесь и моё заведение преподнести ей на тарелочке». Я сказал ему, что мне понятны его чувства. Он сделал очередную затяжку и, смеясь, кашлянул мне в лицо пивным перегаром. «Это хорошо, Пер». Изо рта его горячо воняет, как из звериной пасти. «Очень хорошо. Конечно, понятны. Как же непонятны? Свои-то яйца вы церкви пожертвовали, а теперь хотите, чтобы и я свои отдал?» «Ты пьян, Мускат», — рассердился я. «Чертовски верно подмечено», — прорычал он. «Как вы все замечаете?» — он взмахнул сигаретой. «Вот, пусть пришла бы, полюбовалась, во что превратилось кафе из-за нее. Для полного счастья. Радуется, что погубила меня». Пьяно жалея себя, Мускат едва не плакал. «Разрушила наш брак. Выставила меня на всеобщее посмешище». Он хрюкнул, то ли всхлипнул, то ли отрыгнул. «Разбила мне сердце, будь оно проклято». Тыльной стороной ладони он размазал по лицу сопли и продолжал, понизив голос. «Не думайте, будто я не знаю, что происходит. Прекрасно понимаешь, что задумала эта стерва со своими сволочными друзьями». Он вновь перешел на крик, и я, смущенно оглядевшись, увидел, что немногочисленные посетители, трое или четверо, с любопытством таращатся на него. Я предостерегающе сжал плечо Муската. «Не теряй надежды, Мускат», — стал уговаривать я, заставляя себя не отшатываться в отвращении. «Это не лучший способ ее вернуть. Многие супруги переживают минуты сомнения, но...» «Сомнения?» — фыркнул он. «Вот что я вам скажу, Пер. Дайте мне 5 минут наедине с этой сучкой, и я навсегда избавлю ее от сомнений. Она вновь станет моей, даже не сомневайтесь». Он нес злобную тарабарщину и при этом склабился, точно акула. Слов почти не разобрать. Не обращая внимания на изумленных посетителей, я схватил его за плечи. «Только посмей», — отчеканил я ему в лицо. «Надеюсь, таким образом хоть немного его образумить. Если хочешь вернуть жену, веди себя благоразумно и корректно, Мускат. И никто, и ни к другой близко не подходи, ясно?» Я продолжал крепко держать его за плечи. Мускат вырывался, бормоча непристойности. «Предупреждаю тебя, Мускат», — заявил я. «Я много безобразий тебе спускал, но такого хулиганского поведения не потерплю, ясно?» Он что-то буркнул, то ли извинился, то ли пригрозил, точно сказать не могу. Тогда мне показалось, что он произнес «я сожалею», но теперь, поразмыслив и вспомнив, как зловеще за пеленой пьяных слез блестели его глаза, я не исключаю, что на самом деле он пробубнил «вы пожалеете». «Пожалеете». Интересно, кому придется пожалеть и о чем? По дороге в Марот мною вновь овладели сомнения. Торопливо спускаясь по холму, я раздумывал, не ошибся ли. Способен ли Мускат на самоубийство? Может, я в своем стремлении предотвратить дальнейшие неприятности упустил главное? Не заметил, что человек на грани отчаяния? Вот я у кафе «Республика». Оно закрыто, но снаружи собралась небольшая толпа. Все смотрят на окно второго этажа. Среди собравшихся Каро Клермон и Жалин Дру. Здесь же Дюплесси, щуплый почтенный мужчина в фетровой шляпе. Новый питомец скачет у его ног. Гул толпы перекрывает чей-то голос, выше и пронзительнее. То громче, то тише произносят слова, фразы, крик. Пер!» — срывающимся голосом говорит Каро. На щеках румянец, глаза широко распахнуты, как у замерших в вечном экстазе красоток с глянцевых обложек журналов, из тех, которым в магазинах отводят самые верхние полки. При этой мысли я невольно краснею. «Что здесь происходит?» — строго спрашиваю я. «Что-то с мускатом?» «С Жозефиной», — взволнованно докладывает Каро. «Он загнал ее в комнату наверху, Пер, и она там кричит». Не успела она договорить, как раздался новый взрыв шума. Вопли, брань, что-то падает и грохочет. Из окна на мостовую посыпались обломки. Вновь оглушительный женский визг, от которого едва не лопаются стекла. Не страх, впрочем, но дикая и простая ярость. Затем очередной разрыв домашней шрапнели. Летят книги, коврики, пластинки, каминные украшения. Стандартные боеприпасы для выяснения семейных отношений. «Мускат!» — кричу я в окно. «Ты меня слышишь, мускат?» В воздухе за свистом проносится пустая птичья клетка. «Мускат!» Мой зов остается безответным. Какофония в доме нечеловеческая, словно там воют тролли, гарпия. Я в растерянности. Мир словно отодвинулся глубоко в тень, отгородившись от света непреодолимой бездны. Открою дверь, и что увижу? На одно жуткое мгновение я во власти давнего воспоминания. Мне снова 13. Я открываю дверь в старый церковный предел, который многие и поныне называют канцелярией. Из унылого полумрака главного помещения храма в сумрак еще гуще. Мои ноги беззвучно ступают по гладкому паркету, а в ушах бьется и стонет незримый монстр. Открываю дверь. В горле колотится застрявшее сердце, кулаки сжаты, глаза вытаращены, и вижу. На полу бледный силуэт выгибающегося чудовища. Его очертания, почему-то раздвоенные, смутно напоминают кого-то. Ко мне оборачиваются два лица, застывшие в гневе, ужасе, смятении. «Мама?» «Пер?» «Это абсурд, я знаю. Связи никакой нет и быть не может. И все же...» Глядя на влажное, взволнованное лицо Каро Клермон, я почти уверен, что она, как и я, охвачена эротическим возбуждением насилия. Буйство власти. Когда спичка вспыхивает, удар достигает цели. С ревом вспыхивает бензин. Я холодею. Кожа на висках натягивается, как барабан, но причиной тому не только твое предательство, Пер. До той минуты понятие греха, греха плоти, существовало для меня как некая омерзительная абстракция, нечто вроде скотоложства. Но искать в похоти удовольствие — вот что непостижимо. И тем не менее, вы с матерью, оба распаленные, разгоряченные, лоснитесь от пота, извиваясь, механически двигаясь друг на друге, словно поршни запущенной машины. Нет, не совсем обнаженные, полураздетые. И оттого еще непристойнее. Расстегнутая блузка, скомканная юбка, задранная сутана. Я вознегодовал не при виде отчасти оголенных тел, ибо на представшее моему взору похабное зрелище я смотрелся отчужденным, брезгливым равнодушием. Но ведь не далее, как 2 недели назад, я скомпрометировал себя, ради тебя заморал свою душу, Пер. Скользкая бутылка бензина в руке, волнение собственной праведной мощи, ликование при виде взлетевшего горючего сосуда, что воспламенил палубу убогого плавучего дома, яркий шипящий гребень всепожирающего огня, треск сухой парусины, хруст дерева, облизываемого сладострастными языками. Поговаривали, что это был поджог, но никто не заподозрил тихого послушного мальчика Рейно. Это мог сделать кто угодно, только не бледнолекий Франсис, который поет в церковном хоре и исправно посещает богослужения. кто угодно, только не юный Франсис, даже окна ни разу не разбивший. Подозревали Мускатов, старшего Муската и его несносного сына. Какое-то время их сторонились, неприязненно шептались за их спинами. Решили, что на сей раз они зашли слишком далеко, но те упорно отрицали свою вину, а доказательств ни у кого не было. Да и пострадавшие не из местных. Никто не усмотрел связи между поджогом и переменами в семье Рейно, разводом родителей и отъездом мальчика в элитную школу на севере. Я совершил это ради тебя, Пер, из любви к тебе. Горящее судно на пересохшем мелководье озаряет бурую ночь. Люди бегут, кричат, барахтаются на запекшихся берегах обмелевшего танна. Кто-то черпает ведрами со дна остатки вязкой жижи в тщетной попытке потушить горящий плавучий дом. А я в жгучей радости жду за кустами с пересохшим ртом. Откуда мне было знать, что на том судне спали люди, убеждаю я себя. Погруженные в глубокое пьяное забытье, они не очнулись, даже когда вокруг заревел огонь. Потом они мне часто снились. Обугленные, друг в друга вплавленные тела. Абсолютные любовники. Долгие месяцы я кричал по ночам, представляя, как они с мольбой тянут ко мне руки. Побелевшими губами выдувают пепел, шепча мое имя. Но ты отпустил мне мой грех, Пер. Погибшие в огне, всего лишь пьяница и его шлюха, сказал ты мне. Никчемные обломки на вонючей реке. За их жизни я расплатился, прочтя 20 раз «Отче наш» и столько же раз «Аве Мария». Воры, осквернявшие нашу церковь, оскорблявшие нашего священника, большего не заслуживают. А я молод. Меня ждет блестящее будущее, и мои любящие родители ужасно опечалятся, очень расстроятся, если узнают. И потом, доказывал ты, это вполне мог быть несчастный случай. Как знать, сказал ты, на все воля Божья. Я поверил или сделал вид, и до сих пор благодарен. Кто-то трогает меня за плечо. Я испуганно вздрагиваю. Очнувшись от давних воспоминаний, не сразу соображая, где нахожусь. Рядом стоит Армандо. Ее умные черные глаза сверлят меня. С ней, Дюплесси. Ты собираешься что-нибудь предпринять, Франсис? Или будешь ждать, пока этот Буров Мускат ее убьет? Сердито спрашивает Армандо. Одной клешнёй она сжимает трость, другой, как ведьма, тычет в запертую дверь. Я не узнаю свой голос, вдруг ставший по-детски жалким и песклявым. Я не вправе вмеш... Чепуха! Она бьет меня тростью по рукам. Я намерена это прекратить, Франсис. Ты идешь со мной или так и будешь тут торчать целый день? Не дожидаясь ответа, она проталкивается к двери кафе. Там закрыто, пищу я. Армандо пожимает плечами, набалдашником трости выбивает стекло на одной створке. «Ключ в замке!» — рявкает она. «Поверни его, Гийом, я не дотянусь!» Дверь распахивается. Следом за Армандо я тащусь наверх. Крики и звон стекла громким эхом отзываются в лестничном пролете. Мускат стоит в дверях на верхнем этаже. Грузная фигура перегораживает половину площадки. Комната забаррикадирована изнутри. Из щели между дверной панелью и косяком сочится узкий луч света. На моих глазах Мускат вновь бросается на заблокированную дверь. Что-то с треском опрокидывается, и он, удовлетворенно рыча, протискивается в комнату. Женский вопль. Она прижимается спиной к дальней стене. У двери громоздится мебель, туалетный столик, шкаф, стулья. Но Мускату все же удается пробраться через баррикаду. Тяжелую железную кровать она сдвинуть не смогла, но матрас использует вместо щита, нагибаясь к горке снарядов. Да ведь она выдерживала его натиск всю службу, изумляюсь я. Везде следы борьбы. Разбитое стекло на лестнице. Зарубины на косяке. Пытались вскрыть запертую дверь спальни. Журнальный столик, которым Мускат эту дверь таранил. Он поворачивается ко мне. На лице отметины ее ногтей. Рубашка на Мускате разорвана, нос вспух. На виске кровоточит дуга ссадины. На лестнице тоже кровь. Капля, размазанное пятно, ручеёк. На двери отпечатки окровавленных ладоней. «Мускат!» — верещу я. Голос мой дрожит. «Мускат!» Он оборачивается. Взгляд тупой. Глаза точно игольные уколы в тесте. Армандо, дряхлый головорез в юбке, держит перед собой трость, словно меч. Стоя подле меня, она окликает Жозефину. «Ты там цела, дорогая? Уберите его отсюда, скажите, пусть убирается прочь!» Мускат показывает мне окровавленные руки. Вид у него разъяренный и в то же время растерянный. Изможденный, как у ребенка, затесавшегося в драку взрослых парней. «Видите, Пер», — скулит он. «Я же вас предупреждал, видите?» Армандо проталкивается мимо меня. «Зря стараешься, Мускат». Ее голос, в отличие от моего, звучен и силен. Я вынужден напомнить себе, что она старая и больная женщина. «Ты уже ничего не изменишь. Кончай дебоширить и выпусти ее». Мускат в нее плюет и очень удивляется, когда Армандо с быстротой и точностью кобры незамедлительно отвечает ему тем же. Он отирает лицо и ревет. «Ах ты, старая!» Гийом шагает вперед, нелепо загораживая ее собой. Его пес заливается оглушительным лаем, Армандо, смеясь, огибает своих защитников. «Не пытайся запугать меня, Поль Мари», — гаркает она. «Я помню тебя совсем сопляком, когда ты прятался в мороде от своего пьяного папаши. С тех пор ты мало изменился. Поздоровел только и обезобразился. Прочь с дороги!» Ошеломленный ее натиском, Мускат отступает. С мольбой глядит на меня. «Пер, скажите ей!» Глаза у него красные, будто он тер их солью. «Вы же понимаете, о чем я, верно?» Я притворяюсь, будто не слышу. Между нами, между этим человеком и мной нет ничего общего. Даже сравнивать нельзя. В нос мне бьет его мерзкий запах. Зловоние грязной рубашки, пивной перегар. Мускат берет меня за руку. «Вы же понимаете, Пер, в отчаянии», — повторяет он. «Я ведь помог вам с цыганами, помните? Я же вам помог!» Может, Армандо и теряет зрение, но черт бы ее побрал, видит все. Все. Ее взгляд пригвождает меня. «Правда?» — она вульгарно хмыкает. «Два сапога пара, Акюра». «Я не знаю, о чем ты говоришь», — сердито отвечаю я. «Ты пьян, как свинья, но Пер...» Краснее и гримасничая от натуги, он силится подобрать слова. «Пер, вы же сами сказали, я ничего не говорил», — с каменным лицом возражаю я. Он вновь открывает рот, как несчастная рыба на обнажившемся берегу Танна после отлива в летнюю пору. «Ничего!» Армандо и Гийом уводят Жозефину. Старческие руки поддерживают ее за плечи. Она бросает на меня удивительно ясный, почти пугающий взгляд. Ее лицо в грязных подтеках, ладони в крови. Но в эту минуту она красива. Она волнует. Ее глаза будто пронизывают меня насквозь. Я пытаюсь оправдаться, хочу ей сказать, что я не такой, как он, что я священник, не мужчина, другая порода. Но и сам понимаю, что мысль нелепа, фактически ересь. Наконец они уходят, и я остаюсь наедине с Мускатом. Он душит меня в горячих объятиях, слезами обжигая мне шею. В первую секунду я теряюсь, вместе с ним погружаясь в жижу собственных далеких воспоминаний. Затем пытаюсь высвободиться из его тисков. Поначалу вырываюсь мягко, потом отбиваюсь, в нарастающем исступлении колотя его по дряблому животу ладонями, кулаками, локтями. Он о чем-то умоляет меня, а я, заглушая его мольбы, визжу не своим голосом: «Оставь меня, ублюдок! Ты все испортил, ты! Франсис, прости, я, Пер, все испортил, все. Убирайся!» Кряхтя от напряжения, я с горем пополам сбрасываю с себя его мясистые потные руки. Я, охваченный бурной радостью, наконец-то свободен, мчусь вниз по лестнице, подворачивая лодыжку на сбившемся коврике. Его глупые стенания и вопли несутся мне вслед, будто плач брошенного ребенка. Позже, как и следовало, я побеседовал с Корой и Жоржем. С Мускатом я разговаривать не намерен. К тому же ходят слухи, что он уже покинул город. Запихнул все, что мог, в свой старенький автомобиль и уехал. Кафе закрыто. Только разбитое стекло в двери напоминает о том, что произошло утром. С наступлением ночи я пришел туда и долго стоял под окном. Над Мородом простиралось холодное небо цвета зеленоватой сепии. Лишь на горизонте единственный молочный мазок. Река была темна и безмолвна. Короя сказал, что церковь не поддержит ее кампанию против праздника шоколада. Я тоже не поддержу. Она что, не понимает? Своим поступком Мускат дискредитировал весь городской совет. На этот раз он слишком распоясался. Наделал слишком много шуму. Видели бы они его красное, обезображенное ненавистью и безумием лицо. Одно дело просто знать втайне, что мужчина бьет жену. Но когда воочию видишь это зверство... Нет, такого позора он не переживет. Каро уже заявляет всем, что она давно его раскусила, давно распознала его истинную натуру. Надо же, бедняжка, так обмануться в человеке. Оправдывается, как может, стараясь отмежеваться. Я тоже. Мы слишком тесно с ним общались, говорю я ей. Использовали его в своих целях, когда возникала необходимость. Отныне следует держаться от него подальше, чтобы не скомпрометировать себя. Про другое происшествие с речными цыганами я умолчал, но оно тоже не идет из головы. Армандо что-то подозревает. И, заточив на меня зуб, вполне способна поделиться подозрениями со всем городом. И тогда всплывет тот давний случай, о котором никто уже не помнит. Кроме нее. Нет, я беспомощен. Хуже того, теперь я должен примириться с праздником шоколада. Иначе пойдут толки, и как знать, чем все это кончится. Завтра я вынужден проповедовать терпимость, дабы изменить настрой, повернуть вспять волну, которую поднял. Оставшиеся листовки я сожгу. Плакаты, кои полагалось распространить от Ланскне до Монтабана, тоже уничтожу. У меня разрывается сердце, Пер, но выхода нет. Скандал меня погубит. Начинается страстная неделя. Всего неделя до ее праздника. Она победила, Пер. Победила. Теперь нас спасет только чудо.